В мае 1821 года в «Собеседнике» были напечатаны 5 стихотворений. Как сладчайшее благоухание вдыхал он горьковатый скипидарный запах типографской краски свежих журнальных страниц. Первому поздравили новые друзья — Рахель и Карл Август Варнгахен фон Энзе. В их доме Гарри был частым и желанным гостем. И Гарри очень льстило, что его принимали радушно и непринужденно, по-дружески, как равного, а ведь он был совсем еще неизвестным провинциальным стихотворцем, к тому же и младше всех, кто там бывал. Рахель Варнгахен уже перевалила за 50, хотя она и казалась моложе. Она была некрасива, но широко расставленные, темные, печальные, добрые глаза под густыми бровями как бы заставляли не замечать и большой тонкий нос, и длинный подбородок, и девичью, не по годам, прическу. Грозди завитых темных кудрей на висках и высокий пучок на макушке. И трудно было поверить, что муж на целых 14 лет моложе ее. Тайный советник Карл Август Варнгахен фон Энзе был земляком Гейна. Он родился в 1785 году в Дюссельдорфе в семье небогатого, но родовитого дворянина. С юности он писал стихи, и 18-летним студентом вдвоем с другим поэтом Шамиссо издавал с 1804 до 1806 года журнал «Альманах Мус». Когда началась война, он стал офицером австрийской армии, был ранен в бою, получил повышение. Но в 1819 году был отстранен от службы как либерал, покровитель демагогов и сомнительных литераторов. Он и сам публиковал не только жизнеописание прославленных прусских полководцев, это бы еще куда ни шло, хотя и в этих книгах сказывалось его вольномыслие, недопустимо критическое отношение к монархии, к аристократии, но и рассказы, и стихи, и статьи о литературе. Варнхаген полюбил Рахель Левин, дочь берлинского купца, мечтательную и серьезную барышню. Насмешники говорили о ней «старая дева», так ей было уже под 40. Но ее друзья, в том числе брат короля, просвещенный принц Луи Фердинанд и приятель Варнгахена граф Марвиц, прусский офицер, патриот и литератор, считали Рахель гениальной, восхищались ее образованностью, вкусом, необычайно проницательным умом, душевной отзывчивостью и добротой. Каждого, с кем ее знакомили, она понимала с полуслова, а то и вовсе без слов, и не ждала просьб о помощи, об утешении, сама догадывалась, что нужно посоветовать. Луи Фердинанд и Марвиц погибли в Наполеоновской войне, ее горе казалось навсегда безутешным. Но молодой капитан Варнхаген, так же, как она любил стихи и музыку, так же, как она чтил Гёте превыше всех святынь земных и небесных, он даже издал отдельной книгой свою переписку с ней о Гёте, и сам великий Юпитер Веймарский благосклонно отозвался об этой книжке. И молодой офицер полюбил ее нежно, почтительно и страстно, со всем пылом 28-летнего восторженного Рейнландса. Она согласилась стать его женой, и для этого крестилась, приняла имя Фредерики. Она так подписывала рецензии в журналах. Их дом в Берлине на Франзенштрассе друзья величали самым гостеприимным пристанищем Грации и Мус. А противники язвительно называли кумирней старого веймарского Фамна Гёте. По вечерам здесь собирались постоянные и случайные гости, слушали поэтов, пианистов, говорили о книгах, спектаклях, о концертах «Чудо-мальчика» 12-летнего Феликса Мендельсона, о новом романе Гёте «Годы странствий Вильгельма Мейстера», о смерти Наполеона на острове Святой Елены, о проекте прекрасного здания Берлинского театра, о поразительном искусстве балерины Фанни Эльслер, которая, по мнению всех рецензентов, превзошла несравненную Тальони. В углу гостиной профессор Гегель, презрительно щуря большие водянисто-голубые глаза и вжимая в крахмальный остроугольный воротничок отвисающие бледные щеки, вежливо спорил с Шлеймахером, седым коротышкой в черном пасторском сюртуке, который доказывал ему, что незачем заменять имя Бога отвлеченным понятием абсолютного духа. Адальберт Шамиссо, высокий тонколицый с мягкими седыми кудрями, спадающими до плеч, и Александр фон Гумбольдт, плечистый, белокурый великан, вспоминали далекие страны, где они оба побывали в разное время, рассказывали о непроходимых лесах Сибири, о таинственных индийских храмах. Фридрих де Лемот Фуке, поглаживая остроконечные мушкетерские усы, говорил о романтической поэзии, которая доблестно противоборствует педантизму критики. Новому гостю, восхищенному атмосферой мягкого дружелюбия в доме, где прославленные гениальные мужи беседуют с простыми смертными, приветливая хозяйка объяснила: «У нас тут не парады знаменитостей, просто собираются люди разных призваний, разных поколений, разных сословий. Люди, участвующие или только еще желающие участвовать в духовной, в литературной жизни, любящие искусство, людям необходимо общаться друг с другом, необходимо, чтобы воспитывать разум, чтобы любить истину и быть справедливыми». Гарри на первых порах застенчиво молчал, держался в стороне, но когда его просили прочесть стихи, он не отнекивался. По мере того, как читал, его ломкий тенор креп и звучал все ровней. Внимание и похвалы слушателей придавали ему уверенность, а критические отзывы его не смущали и не слишком огорчали. Впрочем, Рахель говорила о недостатках его стихов только наедине с ним, и тогда бывало беспощадно сурово. Но при других она его хвалила, и всегда именно за то, что ему самому больше всего нравилось, замечая легчайшие оттенки его мысли. Гарри называл ее самой умной женщиной во всей вселенной. По вторникам Рахель и Карл Август, многие из друзей с ними, Гейны бывали в доме баронессы Элизабет фон Гогенхаузен, переводчицы Байрона и Вальтер Скотта, приятельницы и покровительницы литераторов. В ее салоне тоже чтили Гёте, но главным поэтическим героем века считали Байрона. Элизабет Гогенхаузен называла Гейна немецким наследником Байрона. Это означало высочайшую похвалу. Только один из приятелей баронессы, ученик Гегеля, красавица и острослов, молодой правовед Эдуард Ганс, позволял себе иногда перечить ее восторженным похвалам. Он посмеивался над Гейн, над его неумеренной рейнландской чувствительностью и романтическими рыцарскими фантазиями. «Вы грешите только на бумаге, милейший Гейн. Только в стихах вы забияка, пьянчуга и развратник, а в действительности вы самый кроткий, самый трезвый из всех, кто когда-нибудь назывался буршем. И, конечно же, целомудренный, как лилия». Гейна отмалчивался или незлобиво отшучивался. В Гансе он тогда видел наставника. Именно Ганс привел его в общество распространения культуры и науки среди евреев, созданное в Берлине несколькими профессорами университета, литератами и журналистами. Прошло 7 лет с тех пор, как последние французские батальоны ушли из Германии. Французскую тиранию теперь проклинали все. Менее других те, кто действительно сражался против империи, как Фридрих де Лемот Фуке или Варнхаген, да то более громко и неистово те, кто раньше лебезил перед Наполеоном, и те, кому пришлось из-за него поступиться родовой гордостью, привилегиями, кому досаждали новые порядки, новые законы, принесенные французами или возникшие под их влиянием. Но французы давно ушли и сами вернулись к старым добрым порядкам, А в Германии среди остатков недавнего прошлого еще кое-где сохранялось гражданское равноправие евреев. Чиновники и офицеры, гордившиеся своим дворянством, презирали торговцев, ремесленников и свысока смотрели на крестьян. Буржуа побогаче пренебрегали бедняками, голодранцами. Бойкие горожане посмеивались над неотесанной деревенщиной. Студенты считали себя особым сословием выше всех филистеров. А патриоты всех сословий ненавидели французов. Однако французы были недосягаемо далеко, и потому истинные германцы тем более презирали и ненавидели евреев, которые оставались вблизи. После убийства Коцебу в марте 1819 года газеты и проповедники пугали немецких обывателей. Демагоги и евреи угрожают мирным немцам, хотят, чтобы снова были террор, гильотина, кровавая власть санкюлотов, снова войны, постои, осады, контрибуции, пожары, голод, разорение, гибель. В Гамбурге летом 1819 года толпы громили, разбивали окна в дома, где жили евреи. В лавках, конторах пьяные хулиганы колотили каждого, на кого указывали евреи. У жителей Гамбурга свежи были воспоминания об осаде, о жестокой власти маршала Даву, о грабежах французских фуражиров. Из этих горьких воспоминаний рождался злобный клич у люлюканье «Хеп-хеп, юдеферрак, хеп-хеп!» То есть «Хеп-хеп, еврей, подохни, хеп-хеп!» Тщетно благоразумные и справедливые пытались доказывать, что сапожник Мозес и бакалейщик Ицик, и даже банкир Гейне тоже пострадали от власти французов, что их единоверцы тоже служили в гамбургском ополчении и сражались против егерей и гвардейцев Даву. И на еврейском кладбище немало есть могил ополченцев, погибших за немецкое отечество, никакие доводы не убеждали. А кто им дал право? Французы? Кто им позволил избирать в Сенат и платить такие же налоги, как христиане? Наполеон? Хеп-хеп, юдеферрак! В городском доме Соломона Гейна были выбиты стекла. Нескольких клерков его банка поколотили, и они ходили с перебинтованными головами. Гарри навсегда запомнил дни хеп-хеп. И в последующие годы на улице Гамбурга иногда раздавался тот же истошный крик. Но и в Берлине Гейне то и дело напоминали о необычности его исторической судьбы. Однако уже не пьяные хулиганы, а вполне трезвые, законопослушные, образованные ревнители христианско-прусского государства. Профессор истории Берлинского университета Реус опубликовал брошюру о претензиях евреев на немецкие гражданские права, в которой доказывал, что враги Христовой веры должны быть резко отделены от всех других граждан, должны носить особую одежду, жить в особых кварталах. Некто барон Икс издал памфлет «Зерцало еврейства», в котором настаивал, что убийство еврея не должно считаться ни грехом, ни преступлением, разве что проступком, нарушением общественного порядка, подлежащим только полицейскому взысканию. Он же предлагал продать, возможно, больше евреев англичанам для работы на заокеанских плантациях, поскольку английский парламент запретил торговлю черными рабами. Кроме того, решительный барон требовал всех оставленных в Германии евреев мужского пола кастрировать, а женщин и девиц отдать в публичные дома. Во многих немецко-еврейских семьях кипели споры. Иступленные раввины, старые, а кое-где и молодые ортодоксы, утверждали, что это все Божья кара за отступничество, за нарушение священных законов Моисея и предписаний Талмуда, за братание с христианами, гоями, за желание слиться с ними в безбожной общности единой немецкой нации, единой немецкой культуры, единой патриотической гражданственности. Все это безумные и греховные мечтания. Нет никаких наций, нет никаких граждан, а есть одна праведная Моисеева вера и множество заблуждений языческих, христианских, мусульманских. И есть один избранный Божий народ, который покаран мстительным Иеговой за строптивость и легкомыслие лишением Родины, рассеянием по земле. И те, кто опять пренебрегают законами Бога, навлекают новые беды на своих несчастных сородичей. Ведь за особо тяжкие грехи воздается не только самим грешникам, но и всем их кровным до седьмого колена. Ибо сказано в Писании: «Отцы ели зеленый виноград, а у детей оскомина». Большинство молодежи и образованные люди всех возрастов отвергали проповеди фанатиков. Споры выплескивались за стены частных домов, клокотали на собраниях общин, в притворах синагог. В Гамбурге, во Франкфурте и в некоторых других городах выступали сторонники еврейско-немецкой религиозной реформации. Они требовали, чтобы все священные книги были переведены на немецкий язык, чтобы занятия в раввинских школах и богослужения в синагогах велись по-немецки. Они говорили: есть немцы-католики, немцы-лютеране, немцы-баптисты, а мы немцы-иудеи. Различие вероисповедания не означает различие в национальности. Для нас древний еврейский язык то, что латынь для католиков, но родной наш язык немецкий, и дух и душа в нас немецкие. Мать Гарри считала, то печальное время, когда на немецкой земле еще гремели пушки, обладало одним достоинством. Тогда Германия все же еще была Германией, и все, кто говорили по-немецки, были братьями. Обращаясь к сыновьям, которые покидали родной город, чтобы учиться и работать в других немецких краях или за границей, она писала: «Обещайте мне никогда не искать пристанище в мелком государстве. Избирайте великие города и великие государства, но везде сохраняйте немецкое сердце, верное немецкому народу». Подобные наставления Гарри слышал и от отца, и от дяди. Друзья его детства и юности, сыновья христианских семейств, Кристиан Зетте, Йоганн Батист Руссо, его новые берлинские друзья и добрые знакомые, аристократ Ван Гахен фон Энзе, педантичный блюститель немецкой словесности профессор Губиц, христианский богослов Шлейнмахер и сам высокомудрый воспитатель прусских патриотов Гегель считали его, Гарри Гейна из Дюссельдорфа, немцем и только немцем. Таким же немцем, как все они, видели в нем восходящую звезду новой немецкой поэзии. Родители Фридриха Деля Мотта Фуке и Адальберта Шамиссо были французами, а родители Николауса Ленау — венграми, но сами они стали немецкими поэтами. В их стихах немецкое слово обретало новое животворное воплощение. Они прославили и обогатили немецкий язык и придают новые силы немецкому духу. Гарри — немец. И наяву, и во снах он дышит немецким воздухом. Он и радуется, и горюет по-немецки. Над его колыбелью звучала немецкая песня, и первое его слово «мама» было немецким. И первое признание в любви, и все его стихи, и мечты, и мысли немецкие. Но в памяти не умолкало злое гоготание «хэп-хэп», а профессор Реус, живущий на соседней улице, требовал, чтобы он надел желтую повязку, и только вчера в университетском коридоре он слышал, как буши в черных куртках со шнурами хохоча рассказывали о спектакле, который смотрели, о комедии «Юденшуле», высмеивающей евреев, пытающихся подражать христианам. Общество распространения культуры и науки создали берлинские интеллигенты, которые хотели, вопреки всем антисемитам, религиозным и светским, казенно-верноподданным и патриотически-демократическим, а также вопреки еврейским ортодоксам-фанатикам, обучать юношей из еврейских семей с тем, чтобы они по-настоящему приобщались к немецкой культуре. Эдуард Ганс и его товарищи по обществу Мозес Мозер и Леопольд Цунц, которые также бывали в доме Гогенхаузенов и там познакомились с Гейне, просили его стать преподавателем в таком училище. Он согласился. Один из его тогдашних учеников вспоминал: «Гейне давал нам уроки французского и немецкого языка и истории Германии. Рассказывал он отлично, с большим одушевлением и даже с неподражаемым поэтическим энтузиазмом описывал нам победы Армении Германа и поражение римлян в Тевтобургском лесу. Армении Герман был для него образцом героя и патриота, который рисковал своей жизнью и всем своим достоянием, чтобы добиться освобождения своего народа и свергнуть римское иго. И когда Гейн очень громко восклицал, повторяя слова императора Августа: «Вар, вар, верни мне мои легионы!», в его голосе звучала сердечная радость, его прекрасные глаза сверкали, и все его выразительное мужественное лицо светилось. При этом он горестно сетовал на раздробленность нашего Отечества и говорил: «Когда я смотрю на карту Германии, на множество разноцветных пятен, меня охватывает настоящий ужас. Тщетно спрашиваешь себя, где же, собственно, Германия, чья в ней власть?» О своей родине, о Рейнской области, он всегда говорил с восторгом и описывал ее как земной рай.